Глава 3. Титан. Встреча была назначена в зале упавшего кинжала. Там несколько столетий назад грандмастер Калгана вызвал подчиненных ему серых рыцарей на бой с одними кинжалами, обещая тому, кто его победит, свои доспехи терминатора, инкрустированные драгоценными камнями. Тело грандмастера вместе с боевым кинжалом давно покоилось в глубине катакомб Титана, но высокий гулкий зал получил это название. Помещение использовалось для занятий, обучения новобранцев рукопашному бою или, как сейчас, для встреч Ордо Малеус с серыми рыцарями. В центре зала стоял большой круглый стол из потемневшего твердого дерева. Его окружали штурмовики Малеус в парадной форме, с серебряными масками на лицах. Молчаливые и зловещие стражники, никогда не открывавшие своих лиц, сопровождали инквизитора Никсоса почти на всех официальных собраниях. Никсос уже сидел за этим столом. По обе стороны стояли советники, почти неправдоподобно старый астропат и очень стройная молодая женщина, по слухам, приглашенная из самой престижной академии имперского флота. Старый суровый воин Никсос был в простом черном одеянии, оттенявшем посеребренные скобы и пластины. Они придавали его хрупкому телу удивительную силу и ловкость. Его лысая голова, покрытая старческими пятнами, выдавалась вперед, словно у ястреба, а маленькие глазки постоянно двигались, выискивая жертву. Рядом с Никсосом сидела инквизитор Лигия, красивая и величественная, похожая скорее на элегантную хозяйку аристократического салона, чем на истребителя демонов. Ветхий фолиант Кадикиум Этернум она принесла с собой в портативном герметичном сейфе, предохранявшем древние страницы от повреждений. Грандмастер Тенсендур пришел на встречу в доспехах Терминатора. Он снял только шлем, открыв изборожденное хмурыми морщинами лицо с тяжелой волевой челюстью. Его сопровождало отделение терминаторов личной охраны. Правосудар Аларик, получивший свои доспехи из ремонта, замыкал строй воинов. Аларик полностью отчитался перед Тенсендуром и успел поговорить с воинами своего отделения. Они уже начали обряд прощания с павшими боевыми братьями. Энкалиону и Толусу были отведены ниши в катакомбах Титана, где их тела будут отдыхать до того часа, когда императору вновь понадобятся его верные слуги. Брат Ликос начал интенсивные тренировки с лаз-пушкой, которую прежде носил Толос. Остальные десантники пронесут тела павших боевых братьев на погребальном параде, где Аларику предстоит сказать прощальную речь. Ему и раньше приходилось произносить слова прощания, но теперь это будет сделать особенно трудно. Со временем в отделении Аларика выберут новых рекрутов. Они заменят погибших, но это случится не скоро. И до тех пор в отделении Аларика будет недоставать двух воинов, словно в напоминании о постоянно грозящих им опасностях. «Грандмастер!» заговорил Никсос, поднявшись со своего места в знак уважения. «Примите мои извинения за поспешность вашего приглашения. Мы были вынуждены пренебречь многими правилами протокола. Как я понимаю, в вещах Валенова были найдены особо важные материалы», ответил Тенсендур. Голос его был глух и мрачен из-за раны горла, полученной в те времена, когда он еще был правосударом. «Если бы это не было так важно, я уверен, вы бы не стали меня приглашать», — закончил грандмастер. Никсос махнул рукой Лигии. Она поставила на стол сейф и подвинула его в сторону Тенсендура. Затем приложила большой палец к генному замку, и крышка распахнулась, показав тронутый плесенью том «Кадикиум Этернум». Грандмастер подошел к столу, наклонился, неожиданно ловкими пальцами в латных рукавицах вынул книгу и осторожно перевернул обложку. Он прочитал вслух заголовок. «Мы считаем, что Валенов украл книгу до того, как его предательство было обнаружено», пояснил Никсос, пока Тенсендур перелистывал покрытые пятнами страницы. Сама по себе она не представляет опасности, и мы даже вынесли книгу за пределы защиты Либрариума, но содержащаяся в ней информация может доставить массу проблем, учитывая то, что книга была в руках радикала. Вам известно, для чего он ее украл? Пока Валенов ничего не сказал нашим дознавателям, признал Никсос. На Мимосе имеются лучшие мастера пыток нашего ордена, но процесс будет длительным. Однако мы можем сделать кое-какие предположения. Лигия... «Кадикиум Этернум», — заговорила Лигия звучным, хорошо поставленным голосом, столь непохожим на глухое ворчание товарищей по истреблению демонов. «Содержит имена многих тысяч демонов вместе с описаниями и датами их изгнания. Будучи энергетически сильными существами, они не уничтожаются до конца, лишь отсылаются обратно в варп, где могут восстановиться». Мы уверены, что Кадикиум Этернум был составлен в попытке предугадать их возвращение. Безусловно, хаос не поддается систематизации, но поначалу авторы старались учитывать все возможности. В самое важное место книги Лигия положила закладку, и Танцендур, открыв его, задержался. «Гаргатулот!» – бесстрастно произнес он. «Гаргатулот», — повторила Лигия, — «он был изгнан из реального мира 1000 лет назад. Это произошло на Корионе 9, и победил его грандмастер Мандулис». «И он был изгнан», — прочитал дальше Танцендур, — «на 1000 лет». «Теперь вы понимаете, почему мы сочли эти сведения столь важными?» — сказал Никсос. Танцендур закрыл книгу и положил ее обратно на стол. «Что вам требуется?» Никсос заглянул в блокнот, переданный ему советником. «Грандмастер, мы знаем, что творится на Кадии. Открылось око ужаса, и Кадия может пасть. Орден поручил мне связаться с дознавателями, до тех пор действующими на подконтрольной хаосу территории, так что я не могу лично принять в этом участие. За операцию будет отвечать инквизитор Лигия. От ее имени я прошу как можно скорее собрать и предоставить в ее распоряжение ударную силу серых рыцарей, чтобы воспользоваться возможностями, вытекающими из полученной информации». Слова инквизитора не произвели на Танцендура большого впечатления. Он повернулся к Лигии. «Галактика велика, инквизитор. Вам известно, в каком месте вернется Гаргатулот? Корион-9 был уничтожен в результате операции искоренения». «У нас есть определенная идея», — ответила Лигия. «Таро императора учли видения, посетившие астропатов, которые находились в то время поблизости от Кориона-9. Скорее всего, Гаргатулот вернется где-то в шлейфе святого Эвисера». «Насколько точны эти догадки?» «Они в свое время были записаны в Кадикиум Этернум. И это все, что мы имеем». Лигия отыскала в книге заключительные параграфы описания Гаргатулота, сохраняя удивительную невозмутимость. Шлейфом святого Эвисера называлась совокупность систем, находившихся к востоку от солнечного сегмента и получивших общее название по имени имперского святого. Танцендур даже не разобрал имени. Империум был огромен, и в нем имелось множество почти забытых уголков, где мог притаиться хаос. Танцендур покачал головой и подтолкнул книгу по столу в сторону Лигии. «Не слишком обнадеживает, если это все, что у вас имеется. Никсос, вы сами упомянули об открывшемся оке ужаса. Всех нас могут призвать туда, чтобы остановить поток. Несколько подразделений уже находятся на пути к Кадии, и вскоре я сам к ним присоединюсь. Совесть не позволит мне игнорировать долг ради ваших догадок. Валенов мог взять книгу по любой причине. Он мог украсть ее, поддавшись ярости, или чтобы проверить системы защиты, или обратить на себя внимание. Но даже если он надеялся подготовить возвращение Гаргатулота, Валинов схвачен и изолирован на Мимосе, где он подвергнется пыткам, будет сломлен, а затем казнен. «Вам известно, — спокойно произнесла Лигия, — кто такой Гаргатулот?» Тенцендур нахмурился, а Ларик представлял, насколько грандмастер не привык к возражениям, даже возражениям инквизитора. «Конечно, — сказал Тенцендур, — принц-демон». Ордо Малеус потребовалось 100 лет, чтобы узнать его имя. Даже не настоящее имя, а то, которое он использовал при образовании культов по всему Империуму. Затем нужно было несколько десятилетий, чтобы выследить его на Корионе-9, и когда, наконец, его загнали в угол, были посланы 300 серых рыцарей, чтобы его изгнать. Ни один из них не вернулся назад, а похоронить смогли только Мандулиса. Если Гаргатулот намерен вернуться, нам потребуется помощь. Он до сих пор, даже из варпа, способен влиять на незрелые умы. Но до тех пор, пока они не в силах окончательно вернуть его в реальный мир, Гаргатулот очень уязвим. Это наш единственный шанс нанести удар раньше, чем он обретет силу, с которой мы не справимся. Орден пытался подсчитать, сколько граждан Империума погибли из-за культов Гаргатулота, но целый корпус логистов не мог определиться с числом. Если есть малейшая возможность его остановить, мы обязаны ею воспользоваться. Если потребуется, я пойду одна, но у меня есть обязанность перед Империумом, и она должна быть выполнена. Тенцендур помолчал. «Я не могу вести их», — сказал он наконец. «Мое присутствие требуется в других местах, и другие командиры тоже. Я могу предоставить вам экспедиционный корпус, но офицера...» «Вот поэтому я и попросила присоединиться к нам правосудора Аларика», — сказала Лигия, взглянув на молодого воина. «Я понимаю, что вы не в состоянии предоставить боевого командира». Правосудор Аларик первым ворвался в крепость Валинова и отлично зарекомендовал себя в бою. «Я прошу направить со мной Аларика с его отделением, еще 2 тактических отделения терминаторов и Рубикон. Я понимаю, что прошу слишком многого, когда враг наводняет Империум через око, но и вы должны понять, что меньшими силами невозможно предотвратить возвращение Гаргатулота». «Если дознаватели расколют Валинова», — начал Тенцендур, но Лигия прервала. «Грандмастер, Гаргатулот все равно будет взывать к своим последователям. Через 4 месяца исполнится ровно 1000 лет после его изгнания, и тогда, вернувшись в реальное пространство, он сможет образовывать новые культы и направлять их деятельность. Раскалывать Валинова придется слишком долго». «Мы должны отправиться прямо сейчас!» Тенцендур обернулся к Аларику. «Правосудар!» Такого Аларик не ожидал. У него до сих пор осталось впечатление, что на поясе Гаулвена его постигла неудача. Он еще чувствовал раны, едва не ставшие смертельными. Дурандин говорил о том, какой долгий путь предстоит пройти Аларику, пока он не станет лидером «Серых рыцарей», а ему уже сейчас предлагают вместе с Лигией выполнить миссию, которую она, по всей видимости, считает очень важной. На мгновение он засомневался. Отказаться? Слуга императора должен быть честным, когда дело касается его возможностей. Но если он откажется, то кто тогда пойдет? Тенцендур сказал правду. Око ужаса вскоре потребует всех ресурсов серых рыцарей. Все старшие офицеры должны быть там. Аларик подошел к столу и поднял Кодикиум Этернум. Книга оказалась тяжелой и сырой от плесени. На страницах мелькали отвратительные имена демонов, описания их зверств и обстоятельств изгнания. Статья о Гаргатулоте занимала несколько страниц. Тысячеликий принц создавал культы фанатиков по всему Империуму, и каждый действовал отдельно от остальных, даже не подозревая об их существовании. Каждое общество почитателей исполняло свои жестокие планы, которые выходили на поверхность только в тот момент, когда разыгрывалась финальная драма. Изгнание демона было довольно сложным понятием. Могущество демона, метод изгнания и обычная удача – вот что определяло, как долго он будет томиться в варпе. Вероятно, Мандулис нанес Гаргатулоту свирепый удар, раз тот оказался изгнанным на 1000 лет. Кодикиум Этернум был написан в попытке систематизировать все факторы и, возможно, точнее предсказать, где и когда произойдет возвращение демона. Но хаос по всей природе не поддавался систематизации, и книга оставалась незаконченной. Однако приход Гаргатулота предсказать успели. Если Кадия падет, основной удар хаоса будет направлен против солнечного сегмента, и тогда там понадобятся все серые рыцари, единственные воины, которые могут противостоять демоническим союзникам воителя Абаддона. Но если все серые рыцари соберутся к оку ужаса и возникнет нечто ужасное, чтобы поразить незащищенный тыл императора? Валинов выкрал книгу. Забрав фолиант из либрариума, он открыто восстал против ордена. Был ли Гаргатулот источником его морального разложения? А может, Валинов на Мимосе смеется над нами, зная, что запустил в шлейфе святого Эвисера такие силы, которые ударят по Империуму в момент его слабости? «Мое отделение будет с вами», — сказала Ларик. «Валинов заставил моих воинов скорбеть. Танкред тоже был там. Из других отделений я бы рекомендовал правосударов Генхайна и Сантора. Они оба были в составе сил, нанесших удар по крепости со стороны солнца. Правосудар, тебе придется самому принимать решение», — сказал Тенцендур. «Я могу поддержать твою кандидатуру здесь, но в сражении ты будешь старшим». «Я полагаюсь на суждение Инквизиции». Тенцендур кивком велел охране двигаться к выходу. «Вы получите Рубикон. Он стоит на Япоте и будет готов к запуску через 12 часов. Теперь ты будешь подчиняться Инквизитору Лигии. За трон, правосудар!» «За трон, грандмастер!» — ответила Ларик и склонил голову. Тенцендур ушел, и шаги его отделения громким эхом разнеслись по залу упавшего кинжала. Инквизитор Никсос в сопровождении своих молчаливых советников и личной стражи направился в противоположную сторону, и механизмы его тела вздохнули на прощание. «Ты пси-инквизитор!» — сказала Ларик, когда Лигия, забрав книгу, встала из-за стола. «Мои обереги реагируют на тебя!» Лигия улыбнулась. «Я видела, как мои товарищи-инквизиторы бросались пылающими молниями, но, боюсь, не способна на столь грандиозное зрелище. Я имею дело со знаниями. Я ученый, а ты?» «Все серые рыцари обладают пси-способностями, но я не слишком на них полагаюсь. Тебе это и так известно, инквизитор». «Да, конечно. Еще мне известно, что ты умен и любознателен, у тебя развито воображение. Я ценю эти качества. Я знаю, что ты прирожденный лидер. Даже если грандмастера предпочтут наблюдать за тобой еще пару десятков лет, пока ты не разработаешь нашивки. Ты сможешь увлечь за собой десантников, когда надо будет сражаться, и считаться с моим мнением, когда придет время учиться. Боюсь, нам обоим придется учиться, если мои догадки насчет Гаргатулота окажутся верными». Лигия изящно развернулась и ушла, взмахнув полами отороченной горностаем накидки. Она была уверена, что он согласится возглавить ударный отряд. Она понимала, что Аларик захочет снова выступить против Валинова, хотя бы ради того, чтобы расстроить его планы. В свою очередь, и Аларик уже усвоил образ мыслей инквизиторов. Все люди, будь то серые рыцари, обычные граждане или даже другие инквизиторы, представлялись им орудиями, которые следовало сосредоточить на определенных позициях и направить на выбранного противника. Аларик понимал, что лишь таким образом возможно направить сложный комплекс Империума на путь борьбы с врагами человечества. Но это не означало, что он с радостью чувствовал себя частицей чужих планов. Голик Ренсар Валинов был обнажен и скован кандалами по рукам и ногам. На нем был металлический ошейник, начиненный взрывчаткой. Она оторвала бы Валинову голову, если бы он попытался выйти из камеры допросов или использовать психологическое воздействие, хотя Валинов никогда не проявлял подобных способностей. Или просто разозлил бы надзирателя до такой степени, чтобы привести в действие взрыватель. Камера была вырублена в толще обсидиана, испещренного белыми прожилками. Гладкие голые стены заливал яркий свет, подвешенный к потолку люмосферы. Валинов сидел в центре камеры на металлическом стуле, представлявшем единственный предмет обстановки. Несмотря ни на что, Валинов все еще оказался опасным. Его стройное тело обвивали прекрасно развитые мускулы. Кожу покрывали шрамы, слишком правильно расположенные, чтобы появиться только в результате ранений. Непонятные татуировки испещряли края живота, извилистыми темно-синими полосами переходили на спину, потом на плечи и превращались в широкий воротник на горле и верхней части груди, словно застежка накидки, струившейся по его коже. Продолговатое, с резкими чертами, лицо Валинова выражало настороженность и скрытое коварство. Глаза были умны и чуть насмешливы. После пленения отступнику обрили череп, и многочисленные кольца в ушах теперь казались потускневшими и неуместными. Аларик остался на наблюдательном пункте по другую сторону стены и наблюдал за изображением спикткамер, установленных по углам помещения. Камера освещалась только экранами, бросавшими серебристые блики на лица наблюдающих дознавателей. Тюрьма на Мимосе была укомплектована мужчинами и женщинами, у которых сначала полностью стирали все мысли, а затем внедряли строго определенные знания, меры безопасности, техника допросов и лютая ненависть к заключенным. Таким образом, уменьшался риск воздействия на разум надзирателей. Воздействовать было не на что. Одна из надзирателей наклонилась к укрепленному на кронштейне микрофону. «Безопасность подтверждена. Вы можете войти, инквизитор». Каменная дверь камеры отошла в сторону. Внутрь вкатился сервитор, поставил напротив Валинова еще один стул и покинул комнату. Затем вошла и села на стул инквизитор Лигия. В строгой темной форме, с украшениями, подчеркивающими высокий ранг, она выглядела как военный офицер. Валинов поднял голову. В его глазах Аларик заметил усмешку, такую же, как в тот момент, когда отступник вонзал клинок в живот Ятонна. Лигия принесла с собой толстую папку с бумагами, открыла ее на коленях и стала демонстративно зачитывать один из имеющихся у инквизиции документов. «Голик Ренсар Валинов», — отрывисто прочитала она. «Ты обвиняешься в ереси первой степени, подлом предательстве, демоничестве, сношениях с варпом и сотрудничестве с лицами, представляющими нравственную угрозу. Довожу до твоего сведения, что тяжесть каждого из этих обвинений исключает возможность помилования, и любое из них карается смертью». «Значит, — спокойно и размеренно заговорил Валинов, — вы собираетесь казнить меня 5 раз?» Лигия подняла на него взгляд. «Да, таковы были наши планы». Валинов ничего не ответил. «Ты слишком долго отсутствовал, Валинов. Возможно, тебе неизвестны изменения, которые претерпела эта процедура. она сильно усложнилась, поскольку институт наказаний пригласил псайкера, который способен поддерживать тебе жизнь даже после смерти. Адепты астротелепатика потратили немало сил на его обучение, чтобы оказать услугу ордену. И, следовательно, тебе предстоит 5 раз ощутить смерть. Должна признаться, это нелегко. Представь, как тебе удастся сохранить сознание, когда твое тело уже начнет разлагаться. Теперь легкая улыбка промелькнула на лице Лигии. Но, думаю, у тебя больше воображения, чем у меня. Поначалу Лигия держалась строго официально. Она сжато перечислила все преступления Валенова и назвала органы, которые его осуждали. А Ларику все это было известно. Конклав Орда Малеус на Энцеладе уже пришел к заключению, что Валенов виновен, и принял решение о возмездии. Теперь Лигия время от времени будет из-под тишка льстить Валенову, например, выражая удивление быстротой, с какой он организовал культистов на поясе Гаулвена. Затем она подстрекнет его похвастаться своими достижениями, выразить плохо замаскированное отвращение его способностью убивать на расстоянии и не испытывать при этом угрызений совести. Валенов не мог не видеть все эти уловки, но Аларик подозревал, что так и было задумано. Они вели игру. Валенов точно так же играл со всеми основными дознавателями, и Лигия надеялась, что, обрадованный своей догадливостью, он допустит какой-то промах. «Лигия играла очень хорошо», — решил Аларик, но все же он подозревал, что Валенов был лучше. «А я тебя помню», — внезапно произнес тот тихим, угрожающим голосом, прерывая Лигию на середине фразы. Аларик заметил, как дознаватель кивнул одному из своих подручных, который держал палец на кнопке взрывателя ошейника. «Они взяли тебя из Орда Еретикус», — продолжал Валенов. «Такое нечасто случается. Они, вероятно, решили, что в тебе есть некоторая твердость, но, похоже, обманулись в своих ожиданиях. Скажи, эти угрозы действуют на мелких ведьм и задолжавших правителей? Неужели ты думаешь, что инквизитора Орда Малеус так легко сломить? Девочка, я видел хаос и видел его с обеих сторон. Ты ничего мне не сможешь сделать». Лигия не дрогнула. «Возможно, я выразилась недостаточно ясно. Мы заставим тебя страдать, Валенов. У тебя никогда не было доступа к самым щепетильным процедурам. Мы можем продемонстрировать их тебе, пока не иссякло желание сопротивляться». «И что же вы желаете получить в обмен на единственную смерть?» – насмешливо спросил Валенов. «Информацию?» «Я рада, что мы наконец поняли друг друга. В твоей голове не хватит места, чтобы осознать все, что я бы мог тебе рассказать. Я видел силы, которые на самом деле удерживают эту вселенную. И это не ваш император. Эти имперские паразиты направляют ваши усилия на то, чтобы сломить дух людей, довести до такого состояния, когда ни один мужчина или женщина не сможет выжить, узнав правду». Валенов откинулся назад. «Ты ведь этого не знала, не так ли? Они тебе не сказали. Ты всего лишь посыльный, Лигия, лакей. Ты думаешь, что у тебя есть будущее, поскольку ты в состоянии сделать нечто большее, чем просто размозжить голову демона энергетическим молотом. Но ты самая жалкая из их всех. Они тебе лгут. Те, кому известна истина, обманывают тебя». Лигия снова перелистывала документы в папке, словно слова Валенова ее не касались. «Будучи на службе у инквизитора Барбилуса, ты имел доступ в либрариум». «Целью инквизиции, — неожиданно продолжил Валенов, — является сохранение власти в руках адептус Терра, и она добивается своего, рассказывая сказки о вашем мертвом императоре и выдумке, называемой историей. Хаос — вот сущность бытия». Его можно придать любые очертания, его можно использовать. Хаос мог бы освободить человечество. Тебе известно, что такое свобода? Я говорю о настоящей свободе, без шор на твоем разуме. К грозящим тебе смертям прибавилась еще одна, заметила Лигия. Шестая. Лигия, тебе когда-нибудь приходилось убивать целый мир? Убить всех до единого обитателей планеты, уничтожить все, чем они были и чем могли бы стать? Ты это сделал. Ты уничтожил Вран. Вран теперь свободный мир. Но мне и раньше приходилось убивать миры. На службе у Барбилуса я сделал все, только что не нажимал кнопку. Целые цивилизации погибали за несколько часов. А тебе известно, что он сделал с Джурном? Пришлось пригнать несколько грузовых кораблей с беженцами, чтобы снова населить этот мир. И они по сей день разыскивают в окрестностях города не разорвавшиеся вирусные торпеды. Глаза Валенова оживленно сверкнули. Надо было там присутствовать, а не просто наблюдать. Я не псайкер, но даже я чувствовал, как они умирали. Я всегда говорил себе, что поступаю правильно, но лишь когда узнал, что Барбилус не вернется из крепости Агнарсона, вот тогда я поступил правильно. Он сгорел, как и все те, кого он приговорил к сожжению. Вот тогда я понял, то, что делает Империум, чтобы уничтожить свободы, называемые им ересью, и есть настоящая ересь. Ты ничего не знаешь об истинном могуществе хаоса. Если бы знала, то поняла бы, что свобода и сила, исходящие от него, были бы лучшей свободой для галактики, чем страдания, причиняемые Империумом в попытке скрыть истину. «Страдания причиняет хаос», — сказала Лигия. «Я видела не меньше, чем ты». Валенов покачал головой. «Дело в перспективе, Инквизитор. Кое-кто всегда должен страдать. Но всем остальным хаос дает гораздо больше. Под властью Империума страдают все». «У тебя остался один шанс», — сказала Лигия. «И это больше, чем ты представлял другим. Расскажи все о Гаргатулоте и шлейфе Святого Эвисера. Что ты успел сделать для его возвращения? Кто поручил тебе эту работу?» Валенов оперся о спинку стула и вздохнул. «Ты меня чуть не испугала, Инквизитор. Какой-то миг я думал, будто тебе и в самом деле что-то известно». Лигия захлопнула папку и поднялась. Она окинула Валенова одним из тех строгих официальных взглядов, что ей так хорошо удавались. Глаза Валенова в ответ блеснули, как будто он прятал усмешку. Дознаватель рядом с Алариком отдал несколько отрывистых приказов, и дверь камеры снова открылась. Лигия быстро вышла. Затем сервитор вытащил стул, и дверь снова закрылась. Свет в камере погас, оставив Валенова в полной темноте. Аларик теперь лишь слышал прерывистое дыхание инквизитора. Из прежних донесений дознавателя он знал, что это пленника невозможно сломить обычными методами. Лигия была последней надеждой расколоть Валенова. В вокс-приемнике раздался голос Лигии. «Правосудар, мы сделали здесь все, что могли. Переводи своих воинов на Рубикон. У нас очень мало времени».